очах огромный истукан, бог Вавилона. К нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве эти снились, как листва, князья народов. В потоке пестром волею Творца Седрах с друзьями. Они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг на Таире при звуке труб падите племена перед кумиром. Язычников повергнул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби и сейчас в презрении вера. Мир не спешит услышать правды глаз. Он внемлет зверю. Ни смерть, ни жизнь, ни шир, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. В мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа отвергни. Навек украсит в небе твой венец святая вера.